Глава 38. Баттон оторвался от стоявшей на треноге электронно-оптической аппаратуры и, распрямившись, сказал: «Ну вот, об этом я и предупреждал». «Чё ты предупреждал, дурак?» – воскликнул подскочивший Ярум, предводитель не самой большой, но одной из самых богатых банд в долине. «Не такие простые они, чтобы их этим аппаратом поджарить», сказал Баттон, кивая на еще дымящуюся ракетную установку, с которой за последнюю минуту выпустил два боеприпаса. «Ну и че ты радуешься? Не получишь обещанный бонус?» «Значит, не получу», развел руками Баттон и поправил шляпу с поеденными насекомыми полями. Баттон был единственным во всей долине, кто носил такой головной убор. Его забавляла ярость очередного нанимателя, который, видимо, полагал, что обзаведись он дорогой пушкой и может взять под контроль всю округу. А вот хрен ему. «Но хотя бы 200-то из обещанных ты мне отдашь? Так ведь вроде договаривались». С легкой улыбкой поинтересовался Баттон. Ярум был зол, и ему хотелось выкрикнуть еще что-то оскорбительное. Однако он и так позволил себе слишком многое. Большего Баттон мог не стерпеть. И не факт, что успели бы вмешаться бойцы Ярума, которые и так уже держали руки на автоматах. «Ладно, извини, вспылил», – сказал Ярум. «Досадно стало, что не вышло». «Я с понятием», – миролюбиво кивнул Баттон, получая от нанимателя положенный минимум. «Радуйся, что другим тоже не повезло. Они ушли чистыми». «Так вроде стрельба там была, на меловой пустоши», заметил один из бойцов Ярома. «Это был голос дробовика», ответил Баттон, убирая деньги в карман. «А пулемет не успел стрельнуть ни разу. Я бы услышал». Сказав это, Баттон направился к тропинке, по которой можно было спуститься с холма. Но там его догнал Яром. «Послушай, Баттон, ты извини, что я на тебя наорал. Ну, просто так получилось». «Не парься», – отмахнулся тот, даже не оборачиваясь. «Если б я стрелял в каждого, кто на меня орет, у меня б никогда патронов не было». «Я бы хотел договориться об обучении моих парней». Баттон остановился и повернулся к Ярому. «Хорошо, я готов. Когда будешь готов, ты дай знать. Но сразу предупреждаю, подбери самых толковых, потому что тех, кого я видел...» «Нет-нет, у меня есть и другие ребята. Один даже учился в университете какое-то время». «Хорошо, Яром. Бабки мне нужны всегда. Умением поделиться я готов. Но ты ж видел, даже хитрые железки не всегда могут одолеть бывалых солдат». «А что ты взял, что они солдаты?» «Ну, комендант тут давно живет. По нему видно сапог спившийся. А кадет, который ложка раз дурачками разоружил, тоже, видать, непростой субъект. И под обстрелами не раз был. Такие железо в воздухе задницей чувствуют». «Как это?» «Ну вот, запустил я программу наведения по углам упреждения. Взял немного, всего 12 градусов. При большом диапазоне ракета может соскочить с поиска. И все вроде продумал. А они бац и встали за меловым столбом. А ракета-то уже пущена, понимаешь?» «Ну да, у нас в долине, сам знаешь, таких умельцев немного. Хотя служилых хватает». «Служил и служилому рознь. Ладно, бывай, командир. Как понадоблюсь, ты меня найдешь». «Ты у вдовы Липерс теперь обитаешь?» — крикнул Ярум вслед зарысившему по склону Баттону. «Нет!» — крикнул тот, придерживая шляпу. «О, перегонщица Герды!» «Ого!» – кивнул Яром, ярко представляя себе заметную Герду, которая сменила уже трех мужей, которых впоследствии выгоняла, поскольку они не могли прокормить семью. А сама она очень даже могла. Ходила в горы за секретным мхом, присаживала его в землю в теплице, после чего он вымахивал чуть ли не в пояс. После его срезала, квасила и перегоняла брашку в продукт, который даже при скромном употреблении давал такое удивительное состояние, что заказчики к ней из двух городов в очередях стояли. Она бы давно куда-нибудь сбежала, да только мох этот приживался лишь в этой долине, а в других местах прорастал кособоким и каким-то синим. Кваситься вовсе отказывался, а при перегонке давал зеленое пламя, только и всего. В итоге Герда осталась в деревне. Пробраться к ней в койку считалось большой честью, и мало кому это удавалось. А вот Батону повезло. Ему в долине часто везло, а вот в городах меньше. Там в него не раз стреляли копы, а он в них. Оттого каждое его появление в Лирме становилось все более кратковременным и менее плодотворным. В последний раз он лишь успел ограбить кассу биржевой газеты, в то время как в лучшие времена, 2-3 года назад, удавалось брать по 3 ювелирные лавки за вояж. Яром вернулся к своим, где еще семафорил механик Хорст, мастер на все руки, но отчаянный игрок, который был всем должен, и его ремесленных способностей уже не хватало, чтобы отрабатывать долги. «Че ты тут?» – заорал на него Яром. «Ну, так я ж сообщил, я ж рассказал!» – сутулясь прогундосил должник. «И что? Ну и что?» – взвился Яром. «А хочешь, я его грохну, командир?» – предложил свои услуги один из бойцов. В какой-то момент Яром был готов кивнуть, но сдержался. В конце концов, он – Яром Бонжеля. У него авторитет и прочее. «Не надо, пусть живет. Он принесет нам еще информации». «Я принесу, честное благородное», – зачастил механик, трясясь и переводя взгляд с Ярома на бойца, который держал руку на рукояти пистолета. «Сколько ты был должен?» 300? 300 чаков!» – воскликнул механик. «Бизард!» – обратился Яром к своему учетчику. Тот, не глядя в бумаги, сказал. 1300! Яром засмеялся. «А, ну да-да, запамятовал! 1300!» Тут же согласился механик. «Спеши, 700! Я ведь принес тебе важную новость!» Яром вздохнул. Новость стала бы хорошей, если бы Батону удалось поджарить коменданта и кадета-новичка. Тогда бы у него появилась возможность безопасного захвата форта. Но и его авторитет в долине значительно бы поднялся, чего сейчас не наблюдалось. Он был единственным командиром, не побывавшим на контракте. И все остальные предводители банд называли его между собой «девочкой». При нем-то нет, но между собой называли.